Глава 7. Треснувший мир. С наступлением октября холодный ветер и дождливая погода не заставили себя ждать. Почти каждое утро жители дома по адресу Кей-Кросс-1 просыпались под звуки барабанящих по окнам крупных капель. Листья, оставаясь кроваво-красными, кружили под порывами ветра, заставляя всех оставаться дома и греться у теплого камина. Почти каждую неделю сестрам удавалось урвать для себя свободное время и навестить мистера Флафа. И каждый раз сад Стрэтфорд встречал их своим летним нарядом, радуя глаз. Ловя пасмурное настроение погоды, сестры наслаждались яркими красками сада, ярко-голубым небом и беспорядочно раскинутыми радугами. Мистер Флафф угощал их сладостями, рассказывая странные и не совсем понятные истории, и в самый неожиданный момент исчезал, оставляя сестер одних. Во вторник, когда погода за окном чересчур сильно разыгралась, поливая двор мощным потоком и застилая окна пеленой, Вэл и Эл во главе с их хранителем знаний собирались открыть очередной иной мир. Джек в последние недели становился раздражительным и требовательным, заставляя сестер изучать миры с особым рвением. Он твердил о времени, которое они тратят, устраивая себе перерывы и бесполезные выходные. Помимо основной работы, что от них требовала корпорация, у них есть не менее важная миссия — найти родителей. А отсутствие артефакта осложняло ситуацию. И, разумеется, сестры понимали его желание поскорее их отыскать. Но с каждым таким днем, когда результатов не наблюдалось и даже намеков не появлялось, запал угасал. Эл часто ссорилась с Джейкобом, доказывая, что спустя столько лет один пропущенный день ничего не изменит. Джек же настаивал, что попусту теряя время, они теряют собственную надежду. Зеркал с иными мирами — бесчисленное количество, а их только двое. Принимая нейтралитет в данном вопросе, Вэл старалась сдерживать взрывной характер сестры и одновременно уверять Джека, что все у них получится. И вот сегодня, пока Вэл убиралась на кухне после завтрака, а Джек, сидя там же за столом, копался в своих записях, Эл поднялась в квадратную комнату зеркал первой. Думая о творожной запеканке, что явно была лишней, она не заметила, как вошла в потайную комнату. Бесцельно блуждая между стопками зеркал, Эл вспоминала вчерашнюю последнюю ссору, побудившую всех троих разойтись по разным углам, успокаиваясь. Она не могла не оценить рвение Джека, поскорее отыскать и их родителей, и его собственного отца. Но он, словно с цепи сорвавшись, требовал невозможного — изучать иные миры друг за другом, выходя из одного и сразу входя в другой. А как же прийти в себя после эмоционального подавления? А как же элементарно обсудить, что они видели и каким мир их встретил? Это же он ездит еженедельно в свою корпорацию с отчетами. Они еще ни разу даже не наткнулись на иной мир с кем-то живым. Что уж говорить о каком-либо намеке на присутствие их родителей. В конце комнаты что-то сверкнуло, и Эл, вырвавшись из своих мыслей, уткнулась взглядом в то самое зеркало, что до сих пор посылало мурашки по ее коже при одном только упоминании об этом мире. Зеркало лежало в одной из стопок проверенных иных миров, и рама, похожая на солнце, отчетливо выделялась среди прочих. Она стояла и смотрела на него, словно прикованная магнитом. Ей так хотелось взять его и повесить на их зачарованную дверь. Открыть, войти и ощутить то обволакивающее чувство спокойствия, безмятежность, где нет проблем, ссор и едкого чувства вины, что они так до сих пор ничего не сделали, чтобы спасти своих родителей. «Зеркало выбираешь?» От резкого звука Эл вздрогнула. Джек стоял, прислонившись к косяку, и широко улыбался. И вот именно это его качество ее бесило сильнее всего. Будто не он вчера, брызгая слюной, доказывал, что они бессердечные особы, упускающие возможности. Будто не он вчера, покраснев от злости, пнул ногой стоящую в углу комнаты старую софу. Его вечный лоск, без единой складки одежды и идеально уложенные волосы. Так и не скажешь, что этот самовлюбленный индюк может терять контроль и выходить из себя за считанные секунды. «Нет, просто... просто задумалась», — пробормотала Эл, проходя мимо него. Джек в ответ хмыкнул, а, быть может, что-то даже и сказал, на что Эл не обратила внимания. Она не могла объяснить себе, почему ее так тянет к тому зеркалу, к тому миру. А ведь они уже успели повидать столько чудесных иных миров, красивых, загадочных. Так почему же мир 294 ее никак не хочет отпускать? «Все хорошо?» — спросила Вэл, заметив растерянное состояние сестры. «Да», — мгновенно ответила Вэл и для убедительности несколько раз кивнула головой. Еще раз кинув на сестру внимательный взгляд, Вэл стала наблюдать, как Джек одним властным движением повесил очередное зеркало на зачарованную дверь и отошел к столу. Заученным, почти что механическим жестом сестры приложили руки к отметинам и сделали шаг назад, чтобы дать иному миру открыться. Перешагнув дымчатую пелену, они оказались в странном месте. Похожий на пещеру мир пропитался холодом и запахом плесени. Каменные глыбы покрывали все пространство, опасно свисая над головами. Разных размеров и уровней плиты возвышались высоко в воздухе. Какие-то уходили глубоко под землю. Некоторые свисающие с кровли пещеры глыбы соединялись с растущими из земли, создавая огромные шершавые колонны. «Мир камня!» — вздохнула Эл, и ее голос подхватило эхо. «Неплохо». Вэл ничего не ответила, лишь кивнув в знак согласия. Чувство, что наполняло душу, заставляло смириться со всем, что предстояло увидеть. Покорность и даже в какой-то степени подчинение нельзя было назвать приятной эмоцией. Но разве иные миры спрашивают об этом? Сестры двинулись вперед, осторожно ступая по неровной тропинке, обрамленной мелкими и крупными булыжниками. Проходя мимо хаотично расположенных конусовидных пирамид, Вэл и Эл останавливались, рассматривая их. Они росли то прямо вверх, то вбок, казавшиеся неустойчиво закрепленными над землей. К одному единственному чувству примешивалось что-то странное, что-то глубоко зудящее, как внутренний голос, принадлежавший кому-то чужому, лишний, неродной. И этот внутренний голос никак не принадлежал этому иному миру. Гладкая поверхность каменных строений излучала свет, будто они светились изнутри, тем самым даря этому месту оживленности. Скалы, многоступенчатые возвышения — все это имело колоссальные размеры, что сестры казались не больше жуков в мире каменных гигантов. Однако голос, что свербел между ребер, оказывал давление похлеще любого великана. И если, казалось бы, протоптанная тропа вела прямо, то голос требовал свернуть. Им было жизненно необходимо взобраться на невысокую скалу, оступаясь, соскальзывая, но не сворачивать. И сестры следовали неозвученным указаниям. Когда они, наконец, прошли достаточное расстояние и вышли на голую поляну, состоящую из сплошной плиты графитового цвета, им пришлось остановиться. Голос затих. А вот звуки до этого в полностью глухом каменном мире просочились наружу. Над поляной висели каменные кольца, обвитые чем-то похожим на проволоку, и потрескивали, грозясь свалиться прямо на них. Треск усиливался, тогда как сестры оставались полностью невозмутимыми, поглощенные вынужденным смирением. Кольца угрожающе затряслись и полетели вниз с ужасным грохотом, ударяясь и рассыпаясь на земле. Они пролетели сквозь Вэл и Эл, словно тени имели оболочки. И тут они увидели ее, трещину, пронзившую этот иной мир. Разлом размером с ладонь сиял, отравляя своей безупречностью когда-то целостный мир. И осознание, что голос принадлежал их собственной способности хранителей ключей, обрушилось точно так же, как рушились каменные кольца. «Что вам здесь нужно?» Эхом прокатился голос, похожий на тот самый скрежет. Сестры обернулись, увидев перед собой большую статую. На самом деле это была обычная глыба овальной формы и торчащими во все стороны каменными выступами. Вместо глаз слабо горелись десяток коричневых точек. «Мы проверяем ваш мир», — спокойно ответила Вэл с таким видом, словно всю свою жизнь готовилась к встрече с представителем иного мира. «Вы хранители ключей?» — прогрохотало существо и расправилось, становясь еще больше и еще грознее. «Да», — ответила Эл, задирая голову. И в этот момент скрежет прекратился. Мир вновь окунулся в тишину, а все конусовидные пирамиды, что росли по всей площади, ожили, являя собой жителей этого мира. Повсюду замелькали коричневые огоньки. «Мой мир разрушается», — проголосило существо, и так подтверждая очевидную вещь. «Нужно вернуться к Джеку», — сказала Вэл, обращаясь к сестре. «Мы позовем на помощь», — добавила она, вернув внимание каменной статуе. И вроде бы разговор логично подошел к концу. Они проверили мир, нашли, что изо дня в день искали, и должны вернуться, чтобы закончить свою миссию. Но что-то держало сестер на месте. «Давно появился разлом?» — спросила Вэл. «Давно», — ответила глыба. «А вы пришли только сейчас?» Ответ последовал где-то сзади, и, обернувшись, сестры увидели множество почти одинаковых каменных существ, разглядывающих их своими коричневыми огоньками. «Хе, людишки!» — надменно произнес один из них, и из отверстия, что в данный момент служило ему ртом, посыпалась галька. «Нам нужно вернуться, чтобы сообщить о разломе», — констатировала Вэл. «Идите здесь, так вы найдете выход быстрее». Существо указало рукой вниз, и тут же кусок плиты исчез, показывая каменные ступени вниз. Девочки, ни капли не сомневаясь, спустились и направились по тоннелю вперед. Узкий темный проход несколько раз петлял, но в итоге они вышли к своей арке вдвое быстрее, чем могли бы. Джек их ждал, как и всегда, с парой бутылок в руках, и немедля протянул им в руки. Но сестры не спешили их брать. Они так и застыли, только переступив порог, и уставились друг на друга, широко раскрыв глаза и рты. Они не могли и слова вымолвить, пораженные столькими мыслями в голове. Мозг усиленно работал, голова гудела, а сердце нещадно стучало в груди, как канарейка в клетке. Это было ошеломляюще. Жители иного мира. Они встретили жителей. «Вы в порядке?» Теперь сестры таращились на Джека, пугая его своим видом. «Может, вы уже скажете что-то?» Эл резко выхватила бутылочку с водой и жадно сделала несколько глотков, надеясь, что это поможет ей прийти в себя. Вэл села на край софы и стала растирать лицо. Мысли путались, слова не хотели формироваться в предложение, хотя нужно было спешить. Она подняла глаза на нервничающего Джека и глубоко вздохнула. «Мы нашли разлом», — сиплым голосом тихо сказала она. «Что?» Он сузил глаза, чуть подавшись вперед, явно не расслышав. «И жителей», — воскликнула Эл, отбросив бутылку в сторону. «Джек! Разлом и жители! Мы нашли разлом и встретили жителей!» «Жителей?» — повторил он и заметался по комнате. «Жителей! Это же надо! Разлом!» «Что нам делать? Мы же что-то теперь должны сделать, да?» «Вы уже сделали свою работу. Теперь очередь...» «Да, нужно уехать. Я уеду, да», — тараторил Джек, роясь в своих бумагах. «Джек, остановись!» — прикрикнула Эл. «Что теперь?» «Ничего, ничего. Вы молодцы, знаете?» «Да, вы молодцы. Отлично сработано. А теперь мне нужно...» Он возбужденно прошелся по комнате, сделав круг и зарываясь пальцами в волосы. «А вы?» Он резко остановился и посмотрел на каждую из сестер. «Вы ждите, ясно?» «Но...» Джек пулей вылетел из комнаты, так больше ничего и не объяснив. Когда сестры спустились, его уже не было, как не было и его машины. «И что теперь? Мы будем ждать этого придурка? Ты видела его реакцию?» Эл поставила кипятиться чайник. «Не похоже, что до этого он уже сталкивался с разломами и жителями». «Как и мы. Но мы с тобой почему-то не носимся, как белки в колесе, и не сбегаем из дома в панике». «Он ответственный хранитель знаний. Должно быть, убежал в корпорацию за инструкциями», — улыбнулась Вэл. «Мы с тобой все равно ничего не сможем сделать. Мы даже не знаем, что в таких случаях делают». «А если он не вернется?» «Сомневаюсь в этом, Эл. Это же Джек». Вэл пожала плечами и стала помогать сестре с приготовлением чая. Прошло не меньше полутора часов, прежде чем сестры услышали шум машин. К дому направлялись несколько людей, спереди вышагивающим Джеком, держащим стопку бумаг в руках. «Кого он привел?» — шепотом спросила Эл, одергивая занавески. «Сейчас узнаем». Дверь открылась, и Джек своим милым голосом позвал сестер выйти к ним. «Мистер Николас Джефферсон», — начал представлять он с порога, — «глава отдела по урегулированию разломов иных миров. В корпорации, как вы уже знаете, очень много различных отделов. Мистер Джефферсон собрал команду, и вот мы здесь, чтобы закончить работу». Мужчина средних лет, с выделяющимся животом, на котором еле держались застегнутыми все пуговицы, вышел вперед, протягивая руку. Пышные усы чуть подрагивали, когда на его губах появилось подобие улыбки. «Очень приятно с вами познакомиться. Здравствуйте, мисс Веллери!» Он потряс руку Эл и тут же переключился на Вэл. «Добрый день, мисс Элеонор!» Протянула Эл, собираясь поправить его, но он уже отвернулся от них. «Пенни, дорогая, идемте же сюда, я представлю тебя юным хранительницам». «Дорогой Пенни, оказалась внушительных размеров женщина, медленно переставляющая свои крошечные ноги. Казалось, под тяжестью ее тела хрупкие ножки могут просто не выдержать и сломаться. Твидовый костюм серо-коричневого цвета отлично подчеркивал бледное круглое лицо с широкими скулами. В ее взгляде, движениях и особенно в голосе не было ни капли той приветливости, которую показал глава отдела. Она с ног до головы оглядела каждую из сестер, всем своим видом демонстрируя, насколько ей неприятно данное знакомство. «Мисс Пенелопа Локкерс», — представил ее мистер Джефферсон. Вэл улыбнулась, а Эл даже и не подумала поприветствовать новую знакомую в своем доме. Позади еще стояли трое и ждали своей очереди. Совсем молодая девушка Хлоя Брук, скорее всего, только приступила к работе в корпорации и выглядела вполне располагающей к себе. Но как только ее имя прозвучало, ее лицо вмиг окрасилось серьезностью. Казалось, что для присутствующих сотрудников хранители ключей являются кем-то вроде букашек, недостойные внимания. Словно первое, что они слышат при устройстве на работу, — это наставление. Хранители ключей делают самую простую и заурядную работу, которую даже работой назвать стыдно. Они недостойны вашего внимания. Далее им наспех представили еще двух представителей ОПУР. Ларри Скотт, красивый статный мужчина лет 40 с гладко выбритым подбородком и чрезмерным гелем на волосах, сияющих, похлеще новогодней елки. И Патрик Гарольд, с круглой лысиной и мятым плащом, который даже не подошел поздороваться, ограничившись сухим кивком. Эл была настолько поражена и возмущена такой бестактностью и открытой неприязнью этих людей, что даже не смогла достойно ответить на их неприкрытые и кислые лица. Джек же семенил перед ними и благоговейно вглядывался в каждого, ловя каждое их слово. Отделанной важности не осталось и следа. Пытаясь заполучить расположение своих коллег, он то и дело нес всякую ерунду, неумело шутил и 100 раз уже предложил угостить всех чашечкой чая. «Мистер Джефферсон», — обратилась Вэл, прокашлившись. «Что мы будем делать? Разлом, насколько я могу судить, не слишком большого размера. Мы сможем спасти мир?» «Спасти мир?» — усмехнулась мисс Локкерс. «Вы уже сделали свою работу. Дальше мы сами». «Мы поняли это, что дальше вы сами. Я лишь хочу узнать, каким образом вы собираетесь спасти этот иной мир», — с нажимом проговорила Вэл, пытаясь вести себя вежливо. «О, хранительницы, мы не собираемся никого спасать. Нам нужно будет взглянуть на разлом, и все станет ясно», — объяснил мистер Джефферсон. «Не собираетесь спасать? Но там же жители!» — эмоционально воскликнула Эл. Мистер Джефферсон как-то странно взглянул на Джека, и тот кивнул ему. «Сестрички, почему бы вам не заняться приготовлением угощений, пока делегация ОПУР делает свою работу?» «Чего?» — глаза Эл загорелись недобрым огнем. «Я тебе не домработница, чтобы обхаживать твоих... этих...» Она махнула рукой в сторону удаляющейся группы людей. «Слушайте...» — устало выдохнул Джек, явно решая не продолжать спорить. «У них есть свои обязанности. У нас свои. Вы свои выполнили. Теперь их очередь. Я обещаю, что все объясню, когда они закончат. Договорились. Вы можете подняться вместе с нами наверх и наблюдать, но молча». «Мы теперь и слова не имеем права вставить», — возмутилась Вэл, шагнув вперед. «Имеете, но у них нет времени, чтобы целый день выслушивать ваши претензии. Они не спасатели в сияющих доспехах. Проверят разлом и решат, что делать дальше. Это понятно. А что решать? Разлом с мою ладонь, Джек. Разве нельзя что-то с этим сделать? Если им покажется, что разлом достиг критической отметки, то решение одно — изъять зеркало и уничтожить. «Уничтожить?» — шепотом переспросила Вэл. «Чтобы этот иной мир не заразил близко расположенные к нему иные миры. Все, хватит вопросов! Все потом!» Не дождавшись ответа, Джек развернулся и быстрыми широкими шагами скрылся в узком потайном коридоре. Сестры долгое время просто смотрели перед собой, не говоря ни слова. «Мы вправе их всех выгнать. Это же наш дом!» — нарушила тишину Эл. «Или запереть их в ином мире», — угрожающе заявила Вэл. «Вэл!» — восхитилась Эл. Сестры поднялись в квадратную комнату, где 6 человек столпились около стола и что-то обсуждали. На Вэл с Эл никто внимания так и не обратил. Пока Джек что-то записывал в журнал, мистер Джефферсон подал свой потрёпанный портфель мисс Брук. Остальные сняли верхнюю одежду, оголив плечи левых рук. «Что они такое делают?» — ошарашенно спросила Эл, когда мисс Брук по очереди каждому ставила уколы шприцами с какой-то зеленоватой жидкостью. «Это специальная инъекция, чтобы сохранить чувства и эмоции в ином мире», не отрываясь от записей, сказал Джек. «Почему мы такую себе не делаем?» — раздраженно произнесла Эл. «Позже! Все вопросы позже!» — бросил Джек, кивнув на них быстрый взгляд. «Давайте позже. Я слишком важный индюк, облизывающий пятки таким же важным индюкам!» — передразнила его Эл тихим голосом. «Обладая такой властью и возможностями над иными мирами, они лишь могут уничтожать их», — мрачно проговорила Вэл, разглядывая, как компания из 5 человек готовится пройти через волшебную дверь. Ларри Скотт, что стоял чуть в стороне, подошел к двери, на которой все еще висело зеркало, и приложил руки к отметинам. Дверь открылась, и трое скрылись в дымчатом занавесе. Молоденькая Хлоя и, как оказалось, личный хранитель ключей корпорации, остались ждать остальных снаружи. «Пойдем, Вэл. Я знаю, что нам нужно делать», — прошептала Эл, потянув за собой сестру. Вэл на мгновение замешкалась, борясь с желанием остаться и проследить, словно ее присутствие могло бы повлиять на события. Но все же в итоге пошла за сестрой. Спускаясь по коридору, проходя мимо зеркала, висящего в самом низу, она мимолетом посмотрела в него и вздрогнула. Там явно что-то мелькнуло. Приглядевшись, Вэл увидела только саму себя и тряхнула головой. Беспокоясь об ином мире, теперь уже и в зеркалах что-то мерещится. Эл ждала ее у двери, надевая на себя теплое пальто и махая сестре рукой, чтобы та поторапливалась. «Куда мы собрались?» Повторяя за сестрой, Вэл тоже надела на себя верхнюю одежду. Но Эл молча выскочила за дверь и побежала к машине. И только когда Вэл села рядом, Эл сказала: «Мистер Флафф, вот кто сможет нам помочь. Ведь он сам пережил разрушение своего мира и, возможно, придумает решение». Искусно маневрируя между водителями в потоке спешащих машин, Эл уже в скором времени ехала по скоростному шоссе. Вэл периодически просила сбавить скорость, но Эл с жадным нетерпением, крепко сжимая руль, с силой давила на газ. Добравшись до дома родителей в Ричмонде, сестры поднялись на чердак и открыли зачарованную дверь в сад Стрэтфорд. Как обычно, По ту сторону стояла ясная и теплая погода. Пели птицы, лягушки грелись на солнце, опустив в небольшой пруд свои лапы. На садовом столике уже стоял большой красный чайник, и из его носа валил густой пар. «А вот и мои юные мисс!» К ним шествовал их друг мистер Флав, опустив голову и помогая себе палкой-тростью. «Вы нас ждали?» — удивилась Вэл. «Я всегда вас жду!» — пропел старичок, и у сестер потеплело в груди. «Какие вы новости принесли с собой? Мистер Флав очень желает обо всем знать». Сестры наперебой начали рассказывать все, что их так возмущало. О делегации, состоящей из совершенно невоспитанных и невыносимых личностей. Об ином мире с их первым разломом и живущих в нем жителей. О вседозволенности и несправедливой власти, наделяющие сотрудников корпорации правами уничтожать и разрушать. И, конечно же, особое внимание сестры уделили факту наличия у них надежды, ведь мистер Флав прошел через это все сам и вполне мог бы им помочь спасти мир. «Садитесь!» Выслушав долгий эмоциональный рассказ, пригласил их мистер Флав присесть на плетенные стулья. Переглянувшись, сестры покорно устроились на сиденьях и уставились на своего чудаковатого друга в ожидании его мудрых слов. Когда-то очень давно забавным развлечением было считать звезды, отражавшиеся в воде, начал говорить мистер Флав своим мелодичным спокойным голосом, размахивая палкой-тростью. И вот что интересно. Если звезд оказывалось слишком мало, меньше, чем в имени моем, следовало увеличить размер лужи, в которую я глядел. Старичок замолчал и с шумом прихлебнул из своей кружки. Сестры молчали. Эл нервно подергивала ногой под столом, а Вэл кусала губы, тарабаня по столу пальцами. Громко вздохнув, чтобы привлечь внимание их собеседника, Эл слегка привстала со стула и опустилась обратно, поджав губы, но тот продолжал пить чай, издавая громкие хлюпающие звуки. «Мистер Флав!» С трудом контролируя громкость своего голоса, Эл еле сдерживала себя от гневной тирады. «Не могли бы мы все здесь уже вернуться к нашей затруднительной ситуации?» «Юная Элеонор, я так давно желал поведать вам мою изумительную историю, и вот теперь, когда время для нее наконец-то подошло, я совершенно не помню, на чем остановился». Вэл вовремя перехватила руку сестры, чтобы та не стукнула ей по столу, и, стараясь как можно вежливее, ответила. «Вы увеличивали размер лужи, чтобы сосчитать верное количество звезд». «Да боже мой! Вы что?» — сорвалась Эл, вскочив на ноги. «У нас мир на грани вымирания в прямом смысле, а мы тут с вами звезды обсуждаем. На минуточку, в том мире эти самые звезды вообще могут больше не зажечься. Если бы они там были, конечно». «Юная мисс Элеонор Стрэтфорд», — спрыгнул со своего стула мистер Флав. Его голос был удивительно вежлив, но нес в себе такую сталь, что Эл моментально замерла на месте. Небо вмиг окрасилось серым, а лягушки разбежались в разные стороны. Контраст учтивого и смешного старичка и содержащиеся в нем силы сложно было бы проигнорировать. На Эл с рождения не действовали ни повышенные тона, ни грубость голоса. Она, как кремень, могла легко сносить любые агрессивные ситуации в свою сторону, однако сейчас, ощутив невообразимую энергию, притихла, сцепив руки в замок. Даже воздух сгустился, в момент превратившись из свежего и сладкого в душистый и горький. «Моя история столь чудесна и интересна, а конец и вовсе невероятен!» Голос мистера Флафа вновь приобрел мелодичность, а небо просветлело. Он пододвинул тарелку с пирожными к сестрам и вернулся на свой стул. «Слишком невероятен! Хотите, я вам расскажу?» Вэл больно пнула сестру, и обе закивали в знак согласия. «Сбившись, ты не сможешь вернуться к началу, ведь звезды имеют свойство скрываться». Голос его дрогнул, а плечи затряслись. Мистер Флав смеялся, слегка кряхтя. «Вот уж и правда, невероятная история!» Сквозь зубы процедила Эл и неестественно улыбнулась. «Информация, как лужа с отражающимися в ней звездами», — произнес старичок, подняв голову к небу. «Если ее недостаточно, приходится расширять диапазон». Эл уже хотела что-то сказать, явно не уловив смысл сказанного, как Вэл ее пихнула в бок. «У нас практически нет информации. Все, что мы знаем, что все зависит от разлома. Решение будет принято после осмотра делегации места», — сказала Вэл. Мистер Флав заулыбался, слабо кивнув головой. «Мы поспешили с выводами, ослепленные несправедливостью и, естественно, таким противным поведением сотрудников». Эл ерзала на стуле, не зная, что сказать в данный момент. Каждый рассказ, каждая история мистера Флафа несла в себе пусть и туманный, но смысл. Нужно лишь научиться расшифровывать его послание. И ей даже стало слегка стыдно за свое несдержанное поведение. Но кто бы мог подумать, что лужа со звездами хоть какое-то имеет отношение к их проблеме? «Значит, вполне вероятно, что иной мир могут оставить в покое», — предположила она. «Ну, конечно!» — взмахнул Флав своей палкой-тростью. «А вы говорите, что там совершенно маленький разлом». «Да», — кивнула Вэл. «Ваша корпорация не любит хранителей ключей. Это правда». «Не наша». «Ни ваша корпорация не любит хранителей ключей. Это правда», — повторил мистер Флав совершенно спокойно. «Они считают, что с Дим совершают самую простую работу. Хранители ключей ни перед кем напрямую не отчитываются и принадлежат сами себе. А тех, кого трудно контролировать, опасаются». «Моя прелестная миссис Стрэтфорд рассказывала мне об этом, но у них никогда не возникало проблем с доверием. Их любили в иных мирах». «Мистер Флав, но что нам делать, если все же они посчитают разлом большим и захотят уничтожить зеркало?» «Зеркала с иными мирами невозможно уничтожить человеку», — по-детски хихикнул старичок. «Никому вообще-то. Но если они все-таки откажутся оставлять иной мир в покое? Корпорация изымает зеркала у хранителей ключей, когда мир разрушается», — перебила свою сестру Эл, неудовлетворенная ответом мистера Флафа. «Как нам его спасти? Как это сделали наши родители?» «Я не наделен подобной информацией», — похлопал легкомысленно рукой по колену старичок. «Но как же?» — растерялась Эл. «Границы между мирами настолько прочны, насколько и тонки. Раз нарушив закон, обратной дороги не будет», — туманно ответил мистер Флав, глядя куда-то вдаль. «Чей закон?» Мистер Флав посмотрел на сестер, слегка приоткрыв веки, но затем покачал головой и отвернулся. «Вам пора, милые мои», — ответил он. «Пора узнать, что же на самом деле происходит и какое решение приняли леди и джентльмены». Нехотя сестры поплелись на выход, прекрасно осознавая, что смысла продолжать разговор нет. Когда старичок их окликнул, он раскачивался на пятках, мутя воду в пруду своей палкой. «Если бы работа стражей дверей иных миров была столь проста, на это никто и никогда бы не обратил внимания». Он усмехнулся сам себе. «Я, юный мисс, всегда знал, какой невероятной и сложной является ваша работа. Берегите в себе все, что открываете». Он взмахнул палкой тростью, и десятки бабочек закружились, скрывая его от взора сестер, и растворился в воздухе. Девочки, хоть и спешили обратно домой, все же им не особо хотелось вновь столкнуться с новыми знакомыми. И на это у них было две причины. Во-первых, им не хотелось услышать печальный вердикт, касающийся судьбы иного мира. А во-вторых, общество этих людей им было столь же отвратно, как, впрочем, и людям из созвездия было неприятно находиться с сестрами. «Не понимаю», — выдохнула Вэл, прикрывая глаза, когда они почти подъехали к дому. «Как можно уловить смысл в его рассказах? Ну как можно было понять, что история с Лужей — это его завуалированный ответ на нашу проблему?» «Он учит нас терпению», — ответила Эл, и Вэл уставилась на нее немигающим взглядом. «Что? Я не такая глупая, как ты иногда считаешь. Просто это очевидно на самом деле. Я не сдержалась, поторопилась тогда, как нужно было дождаться окончания его истории. То же самое мы сделали, когда помчались к нему за советами, а стоило бы остаться и подождать окончания миссии этих надменных павлинов. В этом есть смысл. Но ты представляешь, сколько времени нужно потратить, чтобы проанализировать каждое его слово?» «Согласна, Вэл. И вот смотри, его последнее предложение. Он сказал беречь то, что мы открываем. Вполне логично предположить, что мистер Флав говорил это про иные миры. Мы же открываем их. Но мне кажется, за этим кроется нечто другое». «Например?» — нахмурилась Эл, пытаясь уловить мысль сестры. «Например? Например, знания, которые мы получаем, выводы, к которым приходим. Не знаю, да все что угодно. Наше с тобой небезразличие к происходящему». Эл кивнула, соглашаясь. Она представила, как в следующий визит возьмет блокнот с ручкой и станет конспектировать каждое слово мистера Флафа, а затем с сестрой разбирать и находить важный смысл. Она хихикнула сама себе под нос, но Вэл ее не услышала, погруженная в свои мысли. Все пять представителей отдела по урегулированию разломов иных миров и Джек Трэвис, конечно же, сидели за общим кухонным столом и что-то бурно обсуждали. Точнее, мистер Джефферсон что-то весело рассказывал, а Джек внимательно его слушал, кивая и охая в нужных местах. Остальные же особого интереса к беседе не проявляли. «Вы уже закончили?» — спросила Вэл, как только сестры вошли в дом. «Да, присоединитесь к нам», — улыбнулся мистер Джефферсон. «Что-то совсем не хочется». Эл сняла с себя пальто и прошла к большому дивану перед камином. «А вот я присоединюсь», — с нажимом ответила Вэл и взглядом указала Эл следовать за ней. «Ну, как дела в ином мире?» Вэл наливала воду в чайник и пыталась придать своему виду и голосу как можно меньше заинтересованности. Но Джейкобу Трэвису необходимо было влезть и здесь. «Девочки очень беспокоятся, что вы уничтожите иной мир без особых на то причин», — ставил он, гордо задрав подбородок. Никогда в своей жизни Вэл не отличалась кровожадностью и стремлением к членовредительству. Но в данный момент ей нестерпимо хотелось ударить по его важному лицу чем-то тяжелым. «В таком случае могу заверить, что с этим миром ничего мы пока делать не будем. Разлом слишком мал». Мистер Джефферсон встал со своего места, уступая его Вэл, а сам попросил Джека принести еще один стул. Пока Джек ходил в подвал, Вэл, оглядев присутствующих и не увидев заинтересованности в разговоре, обратилась снова к главе отдела. «Значит, все в порядке?» «Пока да», — заверил он. «Мы подлатали трещину». «Очень хорошо», — к столу подошла Эл и встала рядом с сестрой. «А как вы ее подлатали?» «И почему вас это так волнует?» В разговор вдруг вмешалась Пенелопа Локрос, покрываясь красными пятнами. «Ваша задача состоит только в одном — найти разломы. Все, что касается нашей работы, вас не касается». Вэл бы рассмеялась над расстановкой слов в предложении, но была слишком шокирована ее заявлением. «А мне интересно, почему вас это не особо волнует? Это же целый мир, дорогая Пенни!» Вспыхнула Эл и уставилась на нее гневным взглядом. О да, Эл могла себе позволить подобное пренебрежение, полностью проигнорировав манеры. Пенелопа Локрос напоминала ей агрессивного французского бульдога. Обычно Вэл выполняла роль буфера, но в данный момент сама уставилась на сотрудницу, ожидая ее ответа. «Мисс Локрос, если не возражаете», — поправила женщина, проигнорировав вопрос. Она тяжело дышала и постукивала пальцами по столу, словно ей и стол этот не нравился. Вернувшись, Джек закатил глаза и устало вздохнул, увидев, что и этот стул будет занят. Он развернулся и ушел обратно в подвал. Атмосфера стала тяжелой и напряженной, погруженная в тишину. Эл хотела услышать ответ на свой вопрос. Ведь этой стороны они никогда не затрагивали и не знали, чем именно занимается Об-Ур. И, судя по каменным выражениям лиц сидящих, ответа ей не видать. Спустя примерно полчаса, которые тянулись очень медленно, пять человек, встав из-за стола и поблагодарив за гостеприимство исключительно Джека, сейчас стояли в сторонке и о чем-то договаривались между собой. Джек вызвался проводить комиссию до их машины. И еще долго стоял и разговаривал с главой отдела. Тарелки были убраны, кружки покоились на своих местах, а сестры сидели у камина в ожидании Джека. «Не так быстро, мистер!» — остановила его Эл, когда тот собирался пройти мимо и подняться к себе. «Не хочешь ли задержаться и рассказать нам все подробно?» Джек погладил подбородок и нехотя прошел к свободному креслу. «Что вы хотите знать?» «Почему ты такой странный сегодня? Противнее, чем обычно. Почему такие противные они?» Эл стала загибать пальцы. «Каким образом они подлатали разлом? И еще много чего!» «Сегодня был очень длинный день». Джек потер виски, а потом улыбнулся и вернул себе прежнюю расслабленность. «Джек, что все это значит? Твое поведение и поведение этих людей?» Вэл оторвала взгляд от огня и строго взглянула на собеседника. «Вы же понимаете, что это очень важные люди. а мистер Джефферсон мой начальник. Хотя...» Джек на секунду задумался, будто вспоминая что-то. «У меня несколько начальников». «Нас это вообще не волнует, перед кем ты там отчитываешься. Почему у них такое отношение к нам?» Эл переменила позу, развернувшись к нему лицом. «Не к вам, а к хранителям в целом. Вы, как неопытные с Дим, задаете очень много вопросов, а им это мешает. Им нужно сделать свою работу и вернуться в офис, заполнять кучу бумаг». «Что за лекарства они себе вводят?» Эл неожиданно вспомнила о шприцах с зеленой жидкостью. «О, это великое изобретение корпорации!» — гордо произнес Джек, словно это исключительно его заслуга. «Они назвали его пульс. Вакцина сохраняет четкий разум и мышление, а потому теперь они могут здраво оценивать ситуации и принимать решения прямо на месте. А то знаете, как было?» Джек закинул одну ногу на другую. «Им приходилось по несколько раз входить и выходить, чтобы договориться и обдумать». «Почему же мы такие себе не ставим?» — спросила Эл. «Ведь это действительно гениальное изобретение». «Все очень просто». Джек откинулся на спинку кресла и закачал ногой. «Представьте, сколько времени вы будете тратить в ином мире, если сможете все чувствовать. Каждый раз новые эмоции, интерес, где-то даже страх. Как вы выполните свою работу, если будете биться в истерике от страха или чего-то еще?» «Звучит логично», — согласилась Вэл, задумавшись и представляя, как они с Эл бродят по миру и забывают, зачем пришли. «В ином мире непозволительная роскошь — время, и поэтому мы не можем так бездарно растрачивать этот ресурс». Джек разгладил невидимые складки на своем джемпере и многозначительно взглянул на сестер. «А как они подлатали трещину?» «Современные технологии корпорации», — уклончиво ответил Джек, почесывая бровь. «Ты ведь и сам не знаешь, не так ли?» — усмехнулась Эл, одновременно расстраиваясь, что так и не узнает об этом. «Я особо не интересовался, если честно. Это не моя область же». Джек встал, заканчивая допрос. «Но почему? Разве тебе не интересно? Ты такой же сноб, как и они. Тебе наплевать, да?» Эл тоже вскочила на ноги. «Эл, как же ты не поймешь, что ты никоим образом не повлияешь ни на что? Каждый отдел отвечает за свою ответственность. Я выполняю свою работу на отлично. Вы тоже справляетесь со своей». «Почему бы нам не обучиться лечить трещины?» — подала голос Вэл, задумчиво разглядывая обивку кресла, на котором сидела. Она медленно подняла глаза на сестру. «Время. Непозволительная роскошь, так ты сказал». Она перевела взгляд на своего хранителя знаний. «Ты представь, как мы его сэкономим, будь у нас возможность самим этим заниматься». «Вэл», — он усмехнулся, покачав головой и потирая переносицу. «Вы не сможете. Это против правил. Да что уж там, такого правила даже не существует. По-вашему, в корпорации имеется какая-то особенная школа, в которой обучают премудростям управления иными мирами? Выполняйте свое дело. И в следующий раз, когда будете в ином мире и найдете разлом, попытайтесь вспомнить, что хотели бы его вылечить, а я посмотрю, как вы справитесь». Вэл хотела возразить, но он прервал ее рукой. «Я устал и хочу пойти к себе. Вам тоже советую закончить этот день пораньше и не забивать свои прелестные головы ерундой. Спокойной ночи, сестрички». Засунув руки в карманы своих идеальных брюк, с идеально ровной спиной и идеальной походкой, Джек поднялся по лестнице, скрываясь за поворотом. «Он меня...» «Не надо», — прервала сестру Вэл. «Его не снабжают информацией, которая его не касается. Строя из себя важную персону, Джек лишь имитирует свою значимость. На самом деле он знает только то, что касается хранителя знаний. Вот и все. От него мы ничего не добьемся». Эл вздохнула и села на пол рядом с ногами сестры. «Было бы здорово как-нибудь попробовать зайти в иной мир со своими чувствами, восхититься и прочувствовать все свое, а не только то, что нам он может разрешить», — сказала она. «Я тоже об этом подумала. Мне кажется, мы столько теряем, не чувствуя». Вэл расслабилась в кресле, забравшись в него с ногами. Сестры замолчали, погружаясь каждая в свои мысли. Эл представляла мир под номером 294 и собственное восхищение им. И тут же подумала: а что, если этот мир ее привлек именно потому, что там она чувствует только спокойствие, отрешенность от всего реального? Было бы странным разбавить это еще эмоциями.